если выпадет снег, то он не для всех, так не скучай обо мне. В теплых странах печаль, как химерная даль, утонула в вине. Если выпадет три, выпадет семь, выпадет туз, я скажу повезло всем химерам назло и непременно напьюсь. Так давай наливай, стоит выпить за жизнь горькой правды глоток. И только не унывай, жив как удок в жизнь, не сдавайся, браток. Если ты не устал и от жизни не пьян, наливай до краев. Жив граненый стакан, чем наполнишь его, тем ты будешь здоров. Если выпадет зуб, то выпадет смерть, так это только во сне. Но если утром четверг, а накануне был дождь, то этот сон не по мне. Если выпадет жизнь, где зеленым цветом необъятная даль, то я поставил бы все, только не на зеро, послушай к черту печаль. Так давай наливай, стоит выпить за жизнь горькой правды глоток. Ты только не унывай, жив покуда держись, не сдавайся, браток. Если ты не устал и от жизни не пьян, наливай до краев. Жив граненый стакан, чем наполнишь его, тем ты будешь здоров. Если выпадет снег, но он не для всех, так не скучай обо мне. Что ж, давай посошок, да только помни о том, что дело тут не в вине. Если ты не устал и молот ушел, наливай до краев. Жизни добрый стакан золотого вина, не скучай, будь здоров. Так давай наливай, стоит выпить за жизнь горький правды глоток. Ты только не унывай, жив покуда держись, не оставайся, браток. Если ты не устал, молод душой, наливай до краев. Жизни добрый стакан золотого вина, помогай тебе Бог. Так давай наливай, стой выпить за жизнь горькой правды глоток. Ты только не унывай, жив покуда держись.